«Я пришла рассказать», — громко сказала Клюева, стараясь перекричать звонок, — «о своем докторе. Она комсомолка и очень хороший человек. О ней надо написать в вашей газете». Царев вынул из стаканчика карандаш и приготовился писать на листке. «Фамилия, имя, место работы?» «Мое?» — удивилась Клюева. «Нет», — раздраженно ответил Вовочка, — «вашего доктора. И ваше тоже». И он записал и пообещал, что поручит все выяснить. «А чего тут выяснять?» — возмутилась Клюева. «Таких врачей больше нету. По крайности, я не видела. А я и отца с матерью схоронила, и мужа, и сын у меня в больнице, и сама я, как видите». Царев кивнул и сказал, что все будет в порядке. Потом он все-таки встал на колени и скрепкой вытащил запавшую кнопку. И сразу стало тихо и хорошо. Они засмеялись. «Вывели козу», — сказал Царев. Клюева не знала, о какой козе идет речь, но смысл почувствовала. «Значит, напишите?» — сказала она. И он снова кивнул. Клюева повернулась, чтобы уйти, но решила закрепить так неожиданно легко доставшуюся победу. «Я не побоюсь», — заявила она с вызовом, — «и еще раз прийти. Что мне стоит на костылях-то?» Царев сморщился. «Да-да», — повторила Клюева, — «приду прямо к вам». И она ушла и долго шла по коридору, а у самого лифта ее догнала длинноволосая. «Простите», — сказала она, — «я вас задержала?» «Не переживайте», — важно ответила Клюева, — «уже переговорила». «С кем?» — удивилась девушка. «С главным вашим редактором. Бывайте здоровы». И она шагнула в лифт, довольная тем, как все получилось, и смеялась, вспоминая, как главный редактор вставал на колени, как он ковырял скрепочкой, по-детски высунув язык. «Попадет кому-то», — подумала Клюева. А Вовочка стремительно шел по коридору. Он шел к Рупине. Надо с ним, наконец, поговорить откровенно и без экивоков. То, что он, вопреки своим правилам, придет к нему сам, а не вызовет к себе, должно само по себе означать неотлагательность разговора. А по дороге надо отдать в отдел эту бумажку с данными, которые принесла женщина на костылях. Пусть все проверят и выяснят, что это за докторша. Царев не предполагал, что несет фамилию Маришиной сестры. Если бы он знал, то он бы совсем иначе отправил Клюеву, и не только потому, что не мог допустить на странице своей газеты родственников хороших знакомых. Это не просто дурной тон, должностное преступление. А потому что сестра Мариши, которую он видел на новоселье, ему активно не понравилась. Тогда он подумал, у такой мягкой, прелестной матери такая резкая дочь. Этакое злющее существо могла бы родить корова, чтоб себя продолжить. Но корова, оказывается, тоже была оскорблена высказываниями Маришиной сестры. Это она-то оскорблена, сама непримиримо языкатая. Правда, сестра скоро ушла, он это тоже заметил, ушла по-английски. А Полина сразу поскучнела. Хорошо, что пришел Цейтлин и стал ей о ком заботиться и кого опекать. Так вот, Царев не подозревал, что героине для очерка предлагали эту самую диковатую Светлану. Поэтому, идя к Крупине, он по дороге и занес бумажку в отдел. Он раскрыл дверь комнаты и увидел всех сразу. И корову, и Олега, и Крупиню, и... Асю. Она сидела на кончике стола в расстегнутом пальто, положив локоть на аэрофлотскую сумку. И тут же из-за его спины возникла Каля. Она по-хозяйски взяла у него из рук листок и положила на стол. «Женщину на костылях бросила я», — сказала она. «Заинтересоваться адресом?» Все молчали, будто самое главное на сегодняшний день было в том, писать или не писать очерк о молодом враче, о котором сообщила некая женщина на костылях. «Да, узнайте адрес», — ответил Вовочка и вышел. «Ни мне здрасте, ни тебе спасибо», — резюмировала корова. «Спокойно», — сказал Крупиня, — «спокойно». Ужинать Олег пошел в шашлычную. Знакомая буфетчица дала ему бутылку цинандали, отодрав предварительно этикетку. «Цинандали у нас нет», — сказала она. «Понятно», — ответил Олег. «Пить ему не хотелось, но разве откажешься от товара из-под полы? Срабатывает инстинкт, и ты хватаешь, даже если тебе не очень и нужно. Теперь придется пить». Хорошо, что в кармане таблетки от головной боли. Чем не закуска для умеренно пьющего газетчика? Он сел в угол спиной к залу. Еще не налив себе вина, Олег почувствовал едучую многоликую тоску. Одна поднималась в нем изнутри, из печенки, другая давила на спину, тяжелым мужичьим дыханием, а в уши змеей вползали бессмысленные, не перекрываемые никаким шумом слова магнитофонной песни. —